Поздравляем всех с началом церковного новолетия. Завтра у нас будет молебен по чину новолетия, такой, какой мы совершаем в начале Нового года. Времена и лето во своей власти положивы, молимся мы Господу. А это новолетие у нас особенное, потому что не просто начало Нового года, а церковного Нового года для нас. Особенно ясно становится, что такое время, для чего оно существует, для того, чтобы мы на него приобрели вечность. Снова повторяется круг, богослужение, все сначала начинается, как все в нашей жизни. Господь дает еще одну возможность нам принять Его дар не в суд Его осуждения, а в наше спасение. Мы, вспоминая то, что было в минувшем церковном году, приносим покаяние, естественно, Господу за то, как мы молились, как мы посещали службы и как мы присутствовали на всех праздниках наших церковных. Мы присутствовали на них так, как мы живем. Но Господь по Своей милости, всегда все превосходящей, давал нам много утешений в этом минувшем церковном году. И все праздники самые дивные, Пасха Господня, и Рождество Христово, и все двунадесятые праздники, и каждый воскресный день, и поклонение Кресту Христову, и почитание Божией Матери, Богородичные особые праздники в честь ее икон чудотворных, прославленных, и память любимых наших святых, все было для нас, как бы мы ни были достойны, милостью, утешением, прикосновением к той жизни, для которой мы созданы. Мы всякий раз, присутствуя на этих праздниках, поражались тому, что Господь дает Христос посреди нас, так как за божественной литургией восклицают священники в святейший момент. И вот это происходит за каждым богослужением. Если мы этого не видим и не ощущаем, то надо нам, пока не поздно, жизнь свою изменить, сделать сердца наши и умы способными к восприятию самого главного, что есть на свете. Мы поражаемся всегда чистоте Божией Матери, и знаем, откуда у нее такая непостижимая чистота. Это потому, что она носила во чреве своем Бога. И нам также непостижимо дается принять за божественной литургией, а некоторые у нас не реже, чем каждый воскресный день причащаются, принять Господа, Бога, с Его пречистой плотью и кровью, какой должна быть наша чистота, как измениться должна наша жизнь. Мы говорим, прославляя наших святых, дивен Бог во святых своих. Действительно, какое чудо может совершить Господь с человеком, когда Он отдает свою жизнь Богу? Какое дивное диво может Он открывать внутри человека? Какое чудо ради человека Он сотворил, воплотившись, приняв страдания, воскреснув, даровав нам благодать божественную. И все только от нас зависит, чтобы мы были способными участвовать в этом празднике, который не имеет конца вечности, в котором принимают участие святые. Для того повторяется из года в год этот круг богослужений, чтобы мы в конце концов достигли того содержания, которое заключено в наших церковных праздниках, и чтобы жизнь наша стала Пасхой, переходом в смерти, в тот праздник, которому готовил нас Господь в течение всей нашей жизни, и которому воистину не будет конца. А так иначе никаким песнопением, никаким просто посещением праздника Никакой внешней красотой его не создашь, если его не будет внутри нас. Все наши богослужения называются именно этим словом «богослужение», потому что сам Бог служит нам. И мы призываемся быть служителями Божьими. И мы призываемся ответной любовью ко Христу в знак того, что действительно мы не в суд и в осуждение участвуем во всех богослужениях, научиться продолжить это богослужение тогда, когда мы выходим из храма. Потому что Христос, Бог, воистину посреди нас не только тогда, когда мы присутствуем в храме, но и среди наших братьев, как Он говорит, и в наши страшные времена, когда изгоняется Бог из жизни, где нет Ему места, где главу преклонить, есть еще это место, Дом Божий, Дом, где Он присутствует сугубым образом всегда, где нет никакого зла, никакой лжи, никакой нечистоты, а есть только правда, только добро, только красота, только жизнь. И будем поэтому благодарящи Господа сегодня в новое церковное лето помнить о том, что нам предстоит и как нам принять этот дар и не утратить его. Аминь.